24. Часто слышу о гормонах удовольствия серотонине и дофамине. Что это за вещества? Как сделать, чтобы в организме их было побольше? Серотонин и дофамин не гормоны, а медиаторы. Они выделяются из окончаний некоторых нервных клеток и сразу же, не попадая в кровь, влияют на работу других нервных клеток. Оба эти вещества действительно связаны с теми системами мозга, которые определяют у человека ощущение радости, удовольствия. Но не все так просто. К примеру, регулируя половое и пищевое поведение, серотонин является одновременно и фактором, вызывающим сон. Установлены и другие его эффекты. Дофамин же, помимо влияния на психику, регулирует и нашу двигательную активность. Если человек здоров, то и не надо вовсе стремиться каким-то образом повлиять на обмен таких мощных регуляторов, как серотонин и дофамин, ведь именно нарушения в их работе лежат в основе многих тяжелых заболеваний – шизофрении, депрессий, маний, болезни Паркинсона и других.